болит каждый день. Но прикоснуться не могу от этого, мне больней, больней. Схватив я от тебя, не отдам, не отдам бы вам. Луна достижает каждый день. Но прикоснуться не могу от этого, мне больней, больней. Схватив я от тебя, не отдам, не отдам. Чувствую на себе твой холод и разрушаю все, что я так строил. Убиваешь же, но перестань уже. И все внутри меня просто вверх дном. Ты с собой все забери. И сколько можно интриг, и не стану тебя слушать, и уйду. Первым от тебя не хочу, да. Все чувства погружают все во мрак, yeah. Каждый день, но прикоснуться не могу от этого, мне больней, больней. Схватив я от тебя, не отдам, не отдам бы вам. Луна сближает каждый день, но прикоснуться не могу от этого, мне больней, больней. Схватив я от тебя, не отдам, не отдам. Но прикоснуться не могу от этого, мне больней, больней. Схватив я от тебя.